Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу о дальших происходивших событиях, предшествовавших падению Иерусалима. За отступающей римской армией Цеста по их пятам следовали повстанцы. Высвободившись из осажденного города, теперь они были в лучшем положении и могли преследовать отступающие войска. Всей своей массой они следовали как тень за римскими войсками. Они использовали всякую возможность и подходящий случай, чтобы нападать, на их фланги отрезывали отступающие части обозы. Римляне были регулярной, хорошо обученной и тяжело вооруженной армией. Они не могли развернуться для правильной битвы, в которой они были мастера. Они не могли пустить в ход кавалерию, потому что кавалерия потонула в этом море людей. Одно, что для них оставалось, это скорее убегать, чтобы как-нибудь оторваться от наседающих партизан. Когда римлянам нужно было проходить через узкие скалистые ущелья и проходы, на них уже ожидали сбежавшиеся со всех сторон евреи и ожидали их там. Когда войска входили в ущелье, с обеих сторон проходившего пути на головы римлян сыпались камни, их засыпали потоком стрел, и римляне не могли ничего сделать в создавшемся положении, а только бежать через это ущелье. Увидевши такое незавидное положение, и чтобы придать больше мобильности своим отступающим войскам, Цест дал приказ уничтожить военные осадные машины и вообще военную технику и сократить обозы. Римляне избили множество мулов, служащих для передвижения, снаряжения и провианта, оставили то, что было необходимо в создавшихся условиях, с запасом стрел и необходимого снаряжения и провианта. Кроме того, Цест отобрал из своих частей 400 наилучших солдат, которыми он решил пожертвовать, чтобы как-нибудь оторваться от наседающих повстанцев. Наступала ночь. Евреи видели, что все римские войска остановились в лагере, чтобы провести ночь. Задачей 400 человек, согласно плану Цеста, было создавать видимость, что будто бы в лагере находятся все отступающие части. Они должны были вести себя, как будто бы там находится все войско. Воспользовавшись таким планом, римским войскам удалось выйти незамеченными из лагеря. В течение той ночи они оторвались от преследующих их на один день пути. Утром, когда обнаружилось, что в лагере находится лишь незначительный отряд, на них напали повстанцы всей своей массы и избили всех. С воплем и криком они пустились преследовать римлян. Но нелегко было нагнать римские войска, так как они убегали, как только могли. Ценой этой жертвы наилучших своих солдат Цесту удалось оторваться от преследующих, оставляя по пути военное снаряжение и оставшиеся обозы. Войскам удалось добежать до укрепленного города Антипатрии и скрыться в его укреплении. Повстанцы, увидевши, что им не овладеть фортификациями этого города, возвращались в Иерусалим, как победители с песнями, радуясь одержанной победой и взятыми многими трофеями у римлян. Согласно имеющихся сведений у Иосифа Флавия, потери римлян были большие. В этом отступлении были убиты командир 6-го легиона Прискус, трибун Лонгин и командир кавалерии Секунд. Всех же убитых римлян в этом отступлении было 5300 человек пехоты и 300 человек кавалерии. Так закончилась первая фаза войны в Иерусалиме, о которой было предсказано Христом, а о судьбе Иерусалима в частности. Вполне понятно, что радоваться локальной победой в войне не решало вопроса исхода войны. Повстанцами было разбито небольшая часть римского войска, но от этого мощь Римской империи не была сломлена. Римский престиж и национальная гордость требовали реванша, чтобы строго наказать виновных. Поэтому императором Нероном и сенатом пацификацию Иудеи и Палестины было поручено опытному и заслуженному полководцу Веспасиану. Освободившись от осады, повстанческие вожди в Иерусалиме не бездельничали. Они не обманывали себя, что война уже окончена. Но они хорошо знали, что для них предстоит долгая и кровавая борьба с могущественной империей. Диктатор Иерусалима Иоахан дал приказ укреплять город. Они взялись окончить начатую царем Агриппой I третью стену. Было собрано большое количество разных продуктов на случай осады города. Продуктов было собрано так много, что их хватило бы для всего города на несколько лет осады. Иоахан приступил к переговорам с вавилонскими евреями, прося их, чтобы они подняли в Вавилоне восстание и таким родом отвлечь некоторую часть войск из Иудеи. Как видим, они делали все, что подсказывал им их здравый смысл. В Священном Писании так написано: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строивший его. Если Господь не охраняет города, напрасно бодствует страж». Псалом 121, 1 стих. Так было и с Иерусалимом. Господь об этом городе и храме уже произнес свое грозное слово, и все должно так и совершиться, чтобы исполнилось все написанное. Лука 21, 22. Весьма интересное мнение высказывается Иосифом Флавием по поводу осады Иерусалима. Флавий был одним из вождей этого восстания. Он был уверен, что Бог наказывал иудеев, а в частности Иерусалим и храм, употребляя для выполнения этого наказания императора Веспасиана и его сына, полководца Тита. Однако Флавий не говорит, за что Бог наказывает евреев. Для этого Бог дает власть Веспасиану, а его сын Тит выполняет это наказание. Такую же мысль пишет в письме первосвященник к императору Веспасиану по поводу триумфального вступления его сына Тита в Рим после победы над Иудеей и сожжением храма. По поводу этого первосвященник писал Веспасиану: «Не хвались, Веспасиан, ты льва убитого убил и отверженный храм разрушил». Из этих заявлений видно, что Флавий и первосвященник думали, что разрушение Иерусалима и сожжение отверженного храма – это было Божье наказание. У нас напрашивается два вопроса. Первый вопрос. Кем и когда был отвержен Иерусалимский храм? Цитирую. «И вышед Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Матфея 24, 1 и 2 стихи. И второе место, цитирую. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст». Матфея 23, 37 и 38. За то, что они отвергли Мессию, Мессия отверг их храм. Божие присутствие, так называемая Шехина, удалилось из храма, хотя священники и совершали свои богослужения, и дальше шили разорванную завесу в храме. На второй вопрос я цитирую: «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Христос хотел их собрать, но они не захотели, но его отвергли. Если наказание, как думали Флавий и первосвященник, было от Бога, то этим Богом был Иисус Христос, отвергший этот храм и наказавший Иудею и Иерусалим, и предсказавший кару, что должно статься с Иерусалимом.